«Я знаю, почему вы пришли сюда», — рявкнул он. «Будете здесь долго слоняться вокруг, пока не выучите несколько ловких трюков и не станете адвокатами по уголовным делам. Надеюсь, есть среди вас один, который будет настолько свободен, что со временем займет мое место». Ди Силва кивнул своему помощнику. «Приведите их к присяге», — сказал он. Они приглушенными голосами повторили клятву. Когда церемония закончилась, Ди Силва сказал: «Хорошо, вы поклялись быть офицерами правосудия. Бог поможет нам. Вы будете работать в этом офисе, но не надейтесь на многое. Ваше дело — расследование, составление повесток и ордеров на арест. Все то, чему вас учили в университете. В ближайшие год-два судебные процессы вы вести не будете». Ди Силва прикурил короткую толстую сигару. «Сейчас я выступаю обвинителем в одном деле. Наверное, некоторые из вас читали о нем». В его голосе прозвучал сарказм. «Половину из вас я могу использовать как своих подручных». Рука Дженнифер поднялась первой. Ди Силва помедлил несколько секунд, затем указал на нее и еще пятерых. «Идите в 16-й зал». Когда они вышли за дверь, им выдали удостоверение. Дженнифер не огорчила поведение окружного прокурора. «Он может быть грубым», — подумала она. «У него грубая работа». Сейчас она работала на него. Была членом команды окружного прокурора штата Нью-Йорк. Наконец-то кончились бесконечные годы школярства на юридическом факультете. Благодаря профессорам правосудие представлялось ей чем-то античным и абстрактным. Но Дженнифер надеялась столкнуться с настоящим правосудием, иметь дело с людьми, их жизнью и их глупостями. По результатам обучения Дженнифер была второй. Все экзамены сдала с первой попытки, в то время как треть ее сокурсников провалилась. Она чувствовала, что понимает Роберта Ди Силву и готова выполнить любое задание, которое он даст ей. Дженнифер знала, что под руководством окружного прокурора находилось четыре отдела: суд, апелляция, рэкет и мошенничество, и гадала, в котором из них будет работать. В Нью-Йорке работало более 200 помощников прокуроров и 5 окружных прокуроров. Самым важным районом был, конечно, Манхэттен, где работал Ди Силва. Дженнифер сидела в зале заседаний суда за столом представителей обвинения и наблюдала за мощной, безжалостной работой Роберта Ди Силвы. Дженнифер взглянула на обвиняемого Моретти. Даже прочитав в газетах о его зверствах, она не могла поверить в то, что Майкл Моретти был убийцей. «Он выглядит как молодая кинозвезда», — подумала она. Он сидел совершенно неподвижно. Только глубоко посаженные черные глаза выдавали те чувства, которые бушевали в нем. Глаза непрестанно двигались, осматривали каждый уголок зала, как будто высчитывая шансы на спасение. С Спасения же не могло быть.